Глава вторая. От дружбы не отрекаются. Катенька, дорогая, как это понимать? Мне казалось, ты прекрасно отдаешь себе отчет в том, что, выходя замуж за моего племянника, ты принимаешь некие обязательства. А между тем, то, что я вижу... Анечкова неодобрительно покачала головой. Моложавая 60-летняя женщина отвела невестку в сторонку и, только убедившись, что их не наблюдают посторонние, позволила себе проявить неудовольствие. Не хватало еще, чтобы присутствующие на балу стали свидетелями нелицеприятного разговора с молоденькой супругой ее наследника. «Но чем я могла вас расстроить, Аглая Никоновна?» Приложив открытую ладошку к груди, неподдельно изумилась девушка. «Бог с ним, с Климом. Он в конце концов мужчина и совсем не обязан выглядеть франтом. Но ты, дорогая, твой облик совершенно недопустим. Но что не так в моем облике? Разве я не одета приличествующим образом для сегодняшнего бала? На мне мой лучший наряд». И девушка ничуть не кривила душой. Помимо того, что голубое платье весьма недурственно, оно выгодно подчеркивало ее прелестную фигурку и высокую грудь. Любой придирчивый взгляд отметил бы, что пошито оно знатной швеей, а непосредственной портнихой. К тому же на ней гарнитур из колье и серег с драгоценными камнями. Пусть и не баснословной цены, но достаточно искусной работы. Такое изделие вовсе не зазорно надеть для выхода в высший свет, каковым и являлся бал в доме князя Тихвинского. «С твоим нарядом все в порядке, за исключением того, что ты в нем уже блистала на прошлом приеме у графа Долина. Мне казалось, я выделяю своему племяннику достаточно щедрое ежемесячное содержание, чтобы ты могла озаботиться поддержанием как своего облика, так и представительного вида Клима. Прошу прощения за случившееся, Аглая Никоновна. Постараюсь сэкономить и выкроить из нашего содержания средства, чтобы учесть ваши замечания». Скромно и с неподдельной покорностью заявила девушка. «Сэкономишь? Выкроешь? Дорогая, не сочти за труд, ответь, куда ты умудряешься тратить такие средства? Съем квартиры, плата горничной и кухарки, ежедневные траты на продукты, званые обеды для друзей и коллег Клима», — начала перечислять Катя, но ее перебила графиня. «Позволь, вы что же, снимаете в Петрограде целую усадьбу? Принимаете великих князей и почуете их заморскими деликатесами? Зачем вы так, Аглая Никоновна?» Явно обижаясь и всячески стараясь этого не показывать, возразила Катя. «Вы же были у нас в гостях и сами все видели. Более того, дорогуша, я прекрасно знаю, что съем вашей квартиры не может быть дороже 200 рублей, а скорее даже меньше. И в таком разе у меня возникает вопрос, куда же вы с Климом деваете все деньги?» «Не думаю, что заслужила разговор в подобном тоне». А вот теперь Катя уже не старалась скрывать возмущение. Что называется, плотину ее терпения наконец прорвало. Она вскинула подбородок и посмотрела прямо в глаза опекунши мужа. «Ваше сиятельство, я завтра же явлюсь к вам домой с подробным отчетом за каждую копейку из 300 рублей содержания за этот месяц. А если будет на то ваша воля, то и за предыдущий. А сейчас прошу меня простить». Катя сделала учтивый поклон и собиралась удалиться. «Стой!» – строгим тоном приказала графиня. «Что значит 300 рублей? Ты ничего не путаешь, девочка моя? Клим получает 3000 ежемесячного содержания. Как я уже говорила, завтра же отчитаюсь за каждую потраченную копейку. В нашей семье транжирство было не в чести, и мама научила меня содержать семейный бюджет в порядке». «Как видно, следовало начать разговор не с тобой, а с племянником. Прости меня, девочка, и пойми мое удивление и возмущение. Ну же, не дуйся». «Я вовсе не дуюсь, Аглая Никоновна». Слова звучали достаточно искренне, но было прекрасно видно, что обида все еще душит девушку. «Катенька, сделай одолжение, не называй меня больше по имени-отчеству. Коль скоро ты жена Клима, то, думаю, вполне уместно будет называть меня тетушкой». «Хорошо, тетушка», — с легкой заминкой произнесла Катя. «Привыкай», – ободряюще подмигнула ей графиня. «Итак, куда же Клим девает такую прорву денег?» «Я полагаю, вам лучше спросить об этом его самого, потому как я была совершенно уверена, что он отдает мне все до копейки». «Хорошо, Катенька, я поговорю с этим негодником». «Вот уж не думала, что он окажется таким транжирой. Уж не игрок ли он?» «Клим не может быть замешан ни в чем предосудительном». Тут же с пылом бросилась на защиту своего мужа девушка. «Знала бы ты, какими порой становятся молодые люди, которым на голову вдруг сваливаются большие деньги». «Клим не такой», – убежденно твердила свое Катя. «Уверена, у этого есть объяснение, в коем нет ничего неблаговидного». «Хорошо, моя девочка, я во всем разберусь. А теперь, коль скоро твоему супругу некогда оказывать внимание своей жене, сделай одолжение. Прими приглашение на танец от какого-нибудь гвардейца-красавца и повеселись». «Но в этом нет ничего предосудительного, уж поверь мне. Ступай». Поиски Клима отняли совсем немного времени. Если молодым девицам еще было сложно пройти в сугубо мужские помещения, такие как курительная, игровая или барная комнаты, то в отношении графини подобных условностей гораздо меньше. Тут сказывался и возраст, и авторитет Анечковой. Клим обнаружился у барной стойки. Потягивая слабоалкогольный пунш, он вел неспешную беседу с каким-то молодым человеком в форме гвардейского подпоручика с эмблемами бронеходчика в петлицах и на шевроне. «Клим!» «Тетушка, позвольте представить, князь Бабичев Алексей Иванович, моя тетушка графиня Анечкова Аглая Никоновна». «Ну, насколько мне известно, батюшка молодого человека живет и здравствует, а посему он княжич». «Вы совершенно правы, ваше сиятельство. Хвала Господу, мой батюшка пребывает в полном здравии», – учтиво поклонился Бабичев. «Понимаю, что сословное сообщество уже практически кануло в лету, но, Клим, коль скоро ты обращаешься к титулованию, то соблаговоли быть предельно точным». «Я непременно это учту, тетушка». «Прошу прощения, Алексей Иванович, но я вынуждена похитить моего племянника». В ответ молодой человек коротко кивнул и поспешил ретироваться. Графиня тоже не стала задерживаться у стойки. Ей необходимо переговорить с Климом, и лишние свидетели ни к чему. «Итак, молодой человек, потрудитесь объяснить, что означают те 300 рублей, кои вы выделяете супруге из вашего ежемесячного содержания?» Едва они оказались наедине, набросилась на Кондратьева графиня. «Она...» Начал было Клим, но его оборвали на полуслове. «Она несправедливо получила от меня нагоняй за чрезмерно скромный туалет и при этом всячески выгораживала своего супруга». «Она не выгораживала», – понурился Клим, – «просто не знала». «Уж в этом-то я не сомневаюсь. Итак, я жду объяснений». «Я организовал станцию скорой медицинской помощи на окраине Петрограда, в рабочей слободе. Практически все твои деньги, тетушка, уходят на ее содержание». «И каким образом ты сумел уложиться в 3000 рублей?» «Я свел вместе двухмесячное содержание и те средства, что ты давала мне ранее. В притирку, но мне этого хватило на закупку паромобиля, оборудования, инструмента, медикаментов и на жалование. Здание нам выделил бесплатно владелец завода, и сейчас я уже укладываюсь в выделяемые тобой деньги. Касаемо же Катеньки. Месячный доход ее батюшки будет даже чуть меньше 300 рублей, а потому я посчитал, что этих средств нам более чем достаточно». «Ох, Клим, мальчик мой, ты заставил меня поволноваться. Что только я себе не напридумала. Во-первых, родители Катеньки не принадлежат к высшему свету, а вы, хотите того или нет, уже являетесь его частью и должны соответствовать статусу. Именно этим и объясняется ваше столь щедрое содержание. Во-вторых, ты мог бы сообщить мне о своем намерении, а не интриговать. Я остановила свой выбор на тебе именно по причине твоих жизненных взглядов, не имеющих ничего общего с воззрениями твоих многочисленных кузенов, как молодых, так и великовозрастных повес. Это значит, что ты не станешь возражать против содержания мною станции?» «Но только не за ваш личный счет, мальчик мой. Мне и самой не чуждо вспомоществование. Ты ведь знаешь, что я содержу приют для сирот. И очень рада, что ты оказался именно тем, кого я в тебе увидела. Я повышу твое содержание до 6000, но заруби себе на носу. На свою станцию ты можешь тратить только 3. Остальные выделяются на семью. И уж ими пусть распоряжается Катенька. И не смей заводить с ней разговоры о меценатстве. Девочка любит тебя и поддержит любую твою глупость. Хорошо, тетушка. И еще, Клим. Не дело, когда с молодой супругой танцуют разные хлыщи. Но только не ее благоверный. Но я... Вопрос не в том, что любишь ты, а в том, что Катеньке не хватает твоего участия. Уверена, большую часть времени ты посвящаешь университету и своей станции скорой помощи. Но так хотя бы на приемах будь любезен, уделяй ей должное внимание. Я все понял, тетушка. Покрывшись густым румянцем, смущенно ответил молодой человек. И тут же поспешил исправить свою собственную ошибку. Катя стояла в сторонке и как раз отказала в танце очередному кавалеру. При виде этой картины сердце Аглаи Никоновны наполнилось радостью за своего наследника. Хотя девушка не вняла ее напутствию и правилам приличия, которые требуют, чтобы дамы не отказывали кавалерам, когда последние превосходят числом, но плевать на приличия. Она любит его мальчика и преданно ждет, пока этот остолоп ведет пустопорожние разговоры. «Катенька, прости», – подойдя к жене, сразу же повинился Клим. «За что? За то, что ты скрывал от меня истинный размер своего ежемесячного содержания? Или за то, что уже второй раз бросаешь меня одну в этом великосветском омуте? Клим, я не желаю это обсуждать, и бывать здесь при таком отношении с твоей стороны тоже не хочу». Ну а что ему оставалось делать? Начал каяться и объяснять, как, что и куда. Убеждать, что иначе он попросту не может, что каждый должен жить в ладу со своей совестью, иметь жизненную позицию и следовать своим убеждениям. Катя же, внутренне торжествуя, слушала его с вниманием преданной жены. Вся эта комедия устроена ею вовсе не для Клима. Он всего лишь средство, мостик, приведший ее в высшее светское общество. Но, по сути, от него ничего не зависит. Все бразды находятся в руках Аглаи Никоновны. Именно в расчете на графиню и разыгрывалось это действо. 3000 в месяц – это более чем солидно, но куда важнее не деньги, а благосклонность Анечковой. Заполучить это, и все остальное приложится само собой. Признаться, Катя сильно удивилась, когда получила от мужа 300 рублей, половина из которых уходила на съем приличной квартиры. Окольными путями, из намеков, недосказанностей и обрывков фраз – она вызнала, сколько именно составляет их содержание, и не на шутку обозлилась на муженька. Однако требовать от него ничего не стала, а предпочла пойти по сложному пути, обещающему перспективы получше. И, похоже, не ошиблась. После объяснения молодая пара закружилась в танце. Господи, сколько она мечтала об этом, и вынуждена была сдерживаться, стоять в сторонке, изображая скромницу, и все ради того, чтобы осуществить задуманное. Ей хотелось танцевать вовсе не с этим увольнем, но... Терпение. Главное – терпение. А там она непременно возьмет свое. Она не планирует урвать большой кус. Ей нужно все, без остатка. «Дорогая», – Клим протянул супруге фужер, наполненный лимонадом с плавающими льдинками. «Спасибо, любимый», – принимая бокал, тут же расцвела Катя. Поспешно делая глоток, едва не поперхнулся Клим. «Катенька, посмотри, рядом с тетушкой Аглаей Анна Олеговна. Надо бы подойти и выразить свое почтение», – приметив тетку Алины, всполошился Клим. «Спешишь узнать новости о своей первой любви?» – намекая на племянницу и наследницу Роговцевой, поинтересовалась супруга. «Алина всегда была моим другом», – возразил Клим. «Не думаю, что дружба с ней – это повод для гордости», – подпустив в голос талику желчи, произнесла Катя. «Ты ревнуешь?» «К кому? К лейб-гвардии по тоскухе? Не смеши». «Как ты сказала?» «Так, как их называют все добропорядочные дамы». Эти слова ввергли Клима в недолгий ступор. Вот оно значит как. Дробышева собиралась поступать в Павловское училище. И, соответственно, распрощаться с гражданской жизнью и возможностью обзавестись семьей минимум на 8 лет. А потому ни в коем случае не могла быть охотницей за приданным. Она и вправду стремилась его защитить. Да, ошибалась и оказалась неправа, но, черт возьми, от этого никто не застрахован. Он же походя обидел дорогого для него человека. «Катенька, у тебя нет ни малейшего повода ревновать меня к ней. А вот я, похоже, ее очень сильно обидел, заподозрив в нехорошем. Клим, Катюша, ты любовь всей моей жизни, мое счастье, мое сердце, моя единственная половинка до конца моих дней. Алина же – настоящий друг, всегда была им и останется. А потому прошу тебя, больше никогда так о ней не отзывайся». «Я должна буду принимать ее у нас дома?» – напряженно выдавила из себя Катя. «Она мой друг, и ты вовсе не обязана...» «Твои друзья, мои друзья, дорогой». «Спасибо, милая», – произнес он, твердо решив, что никогда не станет ее огорчать необходимостью переступать через себя. Потом они вновь кружились в танце, и Клим буквально млел от охватившего его чувства счастья. Рядом с ним любимая женщина, и он ею любим. Более того, она разделяет его взгляды и готова поддержать во всех начинаниях. Ей удалось найти общий язык с тетушкой, бросившейся на защиту невестки. Друг, считавшийся утраченным, таковым и остался. Надо лишь переговорить с Алиной и извиниться перед ней, чтобы покончить с возникшим недоразумением. Словом, все просто замечательно. «Господа, слышали новость?» – заговорил один из гвардейских поручиков. Клим не собирался вслушиваться в беседу слегка подвыпивших офицеров, хотя в их среде находился и княжич Бабичев. Знакомы они были мало. Довелось как-то вместе оказаться на дуэли, представляя одну из сторон. Потом пару раз сталкивались на приемах. Его же ожидала Катя. Супруге вновь стало жарко, и Клима делегировали за прохладительным напитком. «В этом суетном мире что ни день, то целая куча новостей. А какую из них вещаешь ты, остается только гадать», – откликнулся другой поручик, кажется, Сомов. «Поговаривают, среди девчат в Павловском обнаружилась очередная белая ворона, отказавшаяся следовать традиции и сохранившая невинность». Став невольным свидетелем диалога, Клим подумал, что этой девушкой могла быть только Алина. Больше попросту некому, его вера в подругу была искренней и безоговорочной. Испытывая за нее чувство гордости, он помедлил с лимонадом. Ему захотелось лично услышать из уст гвардейцев подтверждение правоты своих суждений. «О ком речь, Аркадий?» – оживился Сомов. «Мне тут сорока на хвосте принесла, что некая Алина Дробышева решила выделиться в общем ряду и сберегла таки честь. И вообще, она весьма примечательная особа. Участница хасанских боев, отмечена солдатским Георгием». При этих словах Клим не без удовольствия ухмыльнулся, правда стараясь остаться незамеченным. Он уже хотел удалиться, как вновь заговорил Сомов. «Знаю, о ком речь. Видел ее на банкете в крыше. Она весь вечер ворковала с Бабичевым», указывая кивком на подпоручика, уточнил он. «И насколько мне помнится, они ушли оттуда вместе». «Ну, может, и по отдельности, но уж точно одновременно». «Уж не путаешь ли ты, Дмитрий?» – усомнился Аркадий. «Вовсе нет. Помнится, моя знакомая даже всполошилась по поводу отсутствия подруги». «Знакомая?» «Без комментариев. Хотя, будь я проклят, там есть о чем поговорить», – расплылся в самодовольной улыбке поручик. Клим и впрямь был готов проклясть болтуна за многословие. Его буквально разрывало от любопытства и едва не трясло от ожидания. Он уже стоял с фужерами в руках, ноги словно приросли к полу. «Ну да бог с тобой», – отмахнулся Аркадий, переключая внимание на Бабичева. «Алексей?» «Согласен с Дмитрием. Без комментариев», – многозначительно произнес молодой человек и пригубил бокал с вином. В этот момент Клим сделал два стремительных шага, наступил на до блеска начищенный сапог Бабичева, да еще вдобавок к этому выплеснул на него лимонад из фужера. «Какого?» – возмущенно выдал Алексей. При этом он отстранился, смешно выставив перед собой руки и изогнувшись, словно желая избегнуть сладкого душа. Хотя поделать с этим уже ничего не мог. отставил на стойку бокал с вином, отряхнул мундир и посмотрел на Кондратьева. «Клим, право, что это было?» «Я вас не заметил, милостивый государь», – буравя его ненавидящим взглядом, произнес тщедушный без пяти минут доктор со смешными очками-блюдечками. «Может, хотя бы извинишься за свою неловкость?» – все же попытался разрешить дело миром Бабичев. «Не вижу для этого ни единой причины. Вам не следовало стоять у меня на пути», – непреклонно ответил Клим. «Иными словами», – многозначительно произнес княжич, – «коль скоро вы считаете себя оскорбленным, я к вашим услугам, сударь». «Клим». «Если у вас нет претензий, то позвольте откланяться», – вскинув подбородок, выдал несуразный забияка. «Мои секунданты навестят вас завтра поутру, сударь». «Буду ждать. Господа, прошу простить, но меня ожидает супруга». Короткий кивок, смена фужера на новой, после чего молодой человек направился в бальную залу походкой человека, проглотившего лом. Клим не мог открыто вступиться за честь подруги. Бабичев имел полное право как вести подобные речи, так и отвергнуть вызов. Драться за девицу, скомпрометировавшую себя в глазах общества – это моветон. Не имеет значения, невинна она или нет. Она осознанно присутствовала на заведомо сомнительном банкете, и этим все сказано. Но ведь было бы желание, а уж повод для драки всегда найдется. Да, он не боец, скорее уж наоборот, но и стоять в стороне, в то время как поливают грязью его подругу, Кондратьев попросту не мог.